Вадим, есть вопросы? Ну да, даже, наверное, не то, что вопрос, мы вчера много разговаривали, ну даже не так, относительно много сценариев в моем жизни. Вот, я подумал, что, наверное, в этом сценарии обреченность на успех свою я хотел бы оставить. Вот, я, в принципе, уже понял, как я, наверное, себя поведу с родителями, чтобы у меня это дальше не тянуло. И хотел бы, наверное, пару минут поговорить о моральной составляющей работы именно вот такого активного продавца. Потому что это, наверное, мне поможет дальше. Что смущает в моральной составляющей? Ну, смущает в том, что когда я прихожу, например, в магазин, прошу продавца там бутылку воды, то здесь как бы, ну, она мне нужна, я хочу пить, продавец мне помогает. То есть кто-то там эту воду там разлил по бутылке, кто-то сделал бутылки. Ну, как бы такой нормальный обмен. Вот, у меня есть деньги, у него там есть вода, она мне нужна. У меня же немного другая специфика, то есть я конкретно ищу человека, который секунду назад обо мне еще ничего не знал. И, ну, как бы мои клиенты — это генеральные финансовые директора. Вот, и зачастую мешает то, что я приезжаю на переговоры, и, ну, я в целом, естественно, мы разговариваем о предприятии, понимаем, что ему нужно, что не нужно, и в какой-то момент я понимаю то, что основной мой продукт, в принципе, предприятию не нужен. То есть у них и так все нормально, и сейчас мы к ним будем влазить, у них станет все чуть похуже. Это плохо, план не выполняется. И вообще вот эти активные продажи, как бы такой, ну, момент интересный. Потому что, ну, в принципе, меня воспитывали так, что... Я понял уже, как воспитывали, да. Ну, то есть, воспитывали, нет, немножко не так, что есть такое отношение, что хороший товар в рекламе не нуждается, он продается сам, и что если кому-то что-то надо, то он сам придет, и вот как с бутылкой воды, и попросит то, что нужно. А здесь проблематика, вот, наверное, тренинги продаж проходили, и там есть... Это не один. Да, я думаю, постоянно тренируюсь. И там, как правило, начинается с того, что говорят о том, что прежде чем что-то продавать кому-то, нужно продать это себе. Ну, здесь просто... Понимаете, этот продукт создан, да? Я просто не знаю, что вы продвигаете. Вы можете сказать примерно, что, если не секрет? Если секрет, то не надо. Ну, не секрет. Скажем так, комплексное обслуживание корпоративных клиентов, начиная от того, как мы помогаем. Ну, то есть я приезжаю, да, и мы начинаем разговаривать о том, что нужно предприятию. Это кредиты, там факторинг, это может быть какие-то зарплатные проекты, рекламинг, в общем, вся вот эта банковская линейка продуктов. Если в дальнейшем там понимаем, да, что может быть там генеральный директор хочет там машину себе купить, да, я одновременно ему сразу там, хоп, давай там поговорим про машину. Вот. Вот такой продукт. Вадим, а почему это не нужно вашим клиентам? Я вот это не пойму. Ну, здесь такая ситуация, как бы своей, ну, такой быстрой достаточно карьере, я не делал ее на одном месте. Я как бы искал хорошее место и приходил туда. Потом появлялось другое место, я приходил туда, потом я смотрел, что здесь будет еще лучше. Я понимал, что надо для этого сделать, и я туда попадал. Вот. Сейчас, в принципе, меня все устраивает, и я уже, в принципе, знаю, куда я дальше пойду. То есть у меня накопился опыт по этим продуктам. Я знаю, что чем ты возьмешь кредит у нас, лучше вот, в тот банк сходи, там действительно лучше. И для тебя лучше, там тебе дешевле будет. Вот. А при всем при этом мне надо протолкнуть ему свою. А почему... Внутри такая вот борьба идет, то, что я думаю, что это видно даже. Это видно, конечно. Это влияет на вашу эффективность, и это влияет на ваше ощущение самой работы. Ну да. То есть мы говорим о том, что вы комплексуете по поводу того продукта, фактически, который продаете. Вы в него не очень верите и считаете, что это не лучшее предложение на рынке. Правильно? Ну да. Скажите, ведь руководство банка по какой-то причине установило именно такие критерии этого продукта, правильно? Да. Значит, если бы он не был конкурентоспособным на рынке, то, скорее всего, так как банковский сектор достаточно плотный, да, то, очевидно, руководство, ну, снизило бы эти условия до, ну, лучшего предложения, правильно? совсем. А в чем причина тогда? Ну, оно, скажем так, здесь зависит от масштаба банка, от того. То есть некоторые, это то же самое, что, я не знаю, я там торгую арбузами, да, по 10 рублей килограмм, и у меня сосед торгует там по 5 рублей, да, но я не могу сделать по 5, потому что мне это будет, ну, совсем я вообще никак. Он их там где-то берет бесплатно, а мне надо, у меня там себестоимость, все, все подряд. Угу. Поэтому, а вы в большом банке, да, работаете? Ну, я работал в больших, в маленьких сейчас, ну, достаточно крупном, но не самом. То есть здесь нельзя победить условия, как я работал там в банке. Топ-2, вот. Там можно, там просто приходишь, что вам надо, как бы. Говорят, ну вот там кредит, ну вот, что вы будете искать, вот у нас все есть, дешевле, чем вы, ну, как бы, не найдете. Лучше тогда и схема отработает. А тогда вот проблем не было, да, вот. Но, с внутренним состоянием? Ну, как бы тогда да, тогда было легче. Просто, насколько я знаю, вы же тоже с достаточно крупными предприятиями ведете переговоры. А крупные предприятия, они выстраивают определенное, ну, у них есть такое понятие финансовое планирование, да? И, опять же, имея один банк, ну, то есть, как правило, они имеют несколько банков в работе, да? А для чего это нужно? Чтобы оптимизировать, да, и кредитный портфель, и счета, и, ну и так далее. И по большому счету, ведь это же их выбор. Вы думаете, что финансовый директор не знает ну, реальные условия в банковском секторе? Не, ну здесь такой интересный есть момент, что даже на моей практике есть, точнее был хороший сотрудник, такой вот прям продавец от рождения какой-то. И вот мы с ним когда выезжали на переговоры, когда я уже понимал, что в принципе, ну как бы, на данной организации мы вообще с нашего сотрудничества ничего не выйдет, да? И для меня это было что-то такое, ну, как бы там, я не знаю, ну вот мы сейчас начнем с вами связываться, там это будет долго, в конце концов вам неудобно, я вижу, что как бы налоги там вам придется некоторые там подкрывать, ну и так далее. Ему же было настолько это все по барабану, он, да нет, да все нормально, и ну, мы выезжали вдвоем, поскольку он был более опытный сотрудник. Вот. И он продавал там все, что угодно, там и кредит набери, еще и генеральному карту давайте оформим, там, и еще приходи к нам. По другим вопросам и так далее. Вот, а меня как бы это раз и останавливает. Я понимаю, что ну не надо сейчас вот это, как бы организация, я считаю, что ну, знаете, здесь есть политика организации. Вот у меня есть еще бизнес, да, он такой бутиковый. Вот я в этом бизнесе понимаю, что богатых клиентов, ну, дорогая одежда, да, ну, богатых клиентов какое-то ограниченное количество, да, которая рассасывается, ну, это не Москва, это Ростов, на какое-то количество тоже дорогих магазинов. И основная задача, вот я там натаскиваю тех же продавцов, заключается в том, чтобы клиент ушел довольный. Вот для меня это главное. Я никогда не буду применять какие-то санкции, если человек не продаст. Но если он втулит то, что не нужно человеку, я могу настучать по голове за это. Ну, потому что... Продавцов, наверное, нет четкого плана. Есть. Плана. Четкий план у них есть. Но я скажу больше, то есть там... Первый открылся магазин там год назад, но даже вот общаясь с москвичами, за счет этого мы получили очень большое количество постоянных клиентов. То есть для постоянных клиентов богатых мы создаем не просто условия, да, а суперусловия. Они приходят как к себе домой, и, ну, не в плане хамства, да, в плане, что они себя чувствуют крайне комфортно. И я вижу, что они это ценят. То есть вся система работы магазина построена на том, что для людей создаются наиболее комфортные условия, подчеркивается их значимость. А можно с другой стороны? Нет, да. Да, вот я как генеральный директор сейчас, я ищу банк, который могу получить кредиты, построить. Ну, вот в моей практике я вам скажу. Я знаю миллион фирм, которые ну, просто вот ищут, потому что это не исследователь. Ну, надо для развития компании. Ну, здесь тогда другая сторона, получается, то, что я, может быть, не совсем квалифицированный продавец, да? Если это многим надо. В моей практике получается так, что где-то 30 звонков, из них 7 встреч, из них одна продажа. Ну, нормальное соотношение. Ну, просто вот меня как бы забыть все, что у меня есть, на кого равняться. Там человек, которого не 30 звонков, 15 звонков, там 10 встреч, 8 продаж. Там практически нету мимо. Ну, просто дело в том, что когда ко мне приходит человек и не уверен, то есть не уверен в том, что он предлагает лучшую услугу. Он не верит в свой продукт. Я поэтому говорю. Первое – это продать себе. Но еще он поверить в это. Эмоции свои личные, да, это первый момент, но он же тоже человек, понимаете? Когда вы, ну, знаете, продавать там просроченное под видом золота может только аферист, да, условно говоря. Нет, зачем тогда ему туда? Это своя специфика. На мой взгляд, вот Вадиму нужно ответить на вопрос, ведь люди заключают контракты. Покупают, и не только покупают у вас. Значит, им эта услуга нужна. И не факт, что вы один из тех банков, с которыми сотрудничает это. И я знаю, да, по работе клиентов, что да, есть, ну, условно говоря, стратегический партнер Сбербанк, но там они могли выбрать в Сбербанке там, кредитный портфель. И они, у них есть тогда, они обращаются к другим банкам, для того, чтобы или перекредитоваться, или еще что-то. И на самом деле этот продукт нужен. Не, ну вот именно в том-то и проблема, то, что его можно получить дешевле и проще. А дело не в дешевле. Дело еще в надежности банка. Например, для крупной компании человек... Дело в надежности. Опять же, есть, предположим, это как с автокредитами, да? То есть вы можете получить, ну, условно говоря, там кредит под 9%, да, в валюте. Но для этого вам надо там сделать то и то. Вы можете получить там 11% в валюте, но тогда вас там, вам не нужно НДФЛ-2, вам не нужно того. И да, кредит дороже, но для меня получить проще. Ведь достаточно много банков, которые предлагают потребительское кредитование дороже, чем в среднем по рынку. Но минимум бумаг, удобство оформления, еще что-то. Нет, то есть... это мы сводимся к продукту. Я как бы знаю технику продаж вообще и сделать, там немеренную литературу почитал, потому что, в принципе, ну, хочу как бы в этом развиваться. Не, а мы сейчас говорим о том, что дешевое не всегда хорошо. Нет, ну это получается характеристика товара. И у меня вопрос, почему я как бы останавливаюсь на этом. Понимаю, что ну, объективно для этой фирмы есть лучше. То есть вот. Здесь такой момент. У меня когда родители покупали машину в кредит, я, естественно, знал, но как бы по банкам... Сейчас, секунду. Да, Вадим. Вот, и я бы мог им сказать, приходите в мой банк, у меня вот есть Серега там, товарищ, он оформит, все сделаем, и быстро, нормально. Вот, и при всем при этом я как бы знал, что есть еще банк, где тоже лучше. Ну, естественно, оформлено было в другом банке, где лучше тоже. Хотя теоретически я мог бы тому же самому Сереге там план помочь выполнить, да, опять же там родители лишний раз там увидеть, они посмотрят там, где работают, да. Может, задача помочь тогда предприятию или продать свою продукцию? Наверное, продать. Потому тогда, что это мой план. Тогда думаете о помощи предприятию. Александр, здесь мне кажется неправильный подход. Да, альтернатива есть, она всегда. Альтернатива есть всегда, вы правильно говорите. Но здесь всегда можно найти лучше сотрудника. Ну нет, даже не то, что вины. Здесь вопрос в том, должно быть понимание, для чего этот продукт нужен для данного предприятия и почему он должен быть ему интересен. Ведь если все равно есть компании, которые заключают, они же заключают по какой-то причине. Не потому что Вадим такой красивый. Понимаете, все эти техники продаж, вот когда, ко мне когда приходят что-то предлагать, я вот это как начинаю, вот я в последнее время при тренингах продаж, я стараюсь отходить от этой стандартной схемы. Вот когда я своих тренирую, я говорю, не надо вот этих штампов. Меня, честно говоря, вот если честно, я немножко раздражаюсь, когда начинают применять стандартные технологии продажи. Один пришел, этот, там, предлагать размещать рекламу в журнале. Я ему один раз ответил, второй раз. Я говорю, я понимаю, что вы проходили тренинги по борьбе с возражениями. Он говорит, да, я чемпион, у меня черный пояс по борьбе с возражениями. Я говорю, я понимаю, дорогой, но я тренирую тех, у кого черный пояс по борьбе с возражениями. Я говорю, я объясняю, мне не нужно. Потому. Мы можем еще 20 раз пройти, потренироваться. Но в настоящий момент мы говорим не об этом. Но смысл заключается в чем? Что когда человек верит в товар, он или в продукт, да, который вы продаете, ту же услугу, то он своей уверенностью он заражает других людей. Если он не верит, то он своей неуверенностью он продает эту неуверенность. Ну, что делают люди, которые хотят быть уверены в своем продукте? Очень. Вот смотрите, вот у нас, да, тоже такая ситуация была. Почему? У меня, допустим, сотрудники работают не все, которые раньше работали в дорогих магазинах. Ну, проще говоря, есть брюки за 1000 рублей, а есть брюки за там 15 000 рублей, да? Вот у нас реально есть брюки за 15 000, есть за 17 000 рублей. И понимаете, как вот называется, тоже ж могут комплексовать, да? Зачем брать за 15, когда можно взять за 1000? Ну да. Китайские. Если не видно разницы, зачем платить? А? Если не видно разницы. Но, опять же, разница есть, там, разница в лекалах, в пошиве, в тканях, кардинальная разница, в имидже, там, в цветах, престиже, ну и так далее. В ощущениях человека, в конце концов, который купил в бутике. Из разряда ездить на Мерседесе, да, или на там Тойоте, как да. Вот я лично Мерседес почему не покупаю? Я его не понимаю. Я вот вчера Рашид был, как бы мы с ним давно в хороших отношениях. Вот он купил Мерседес, он меня прокатил. Цешку, да, там жене купил. Я не понимаю, вот хоть убейте меня, чем он отличается от Ford Focus. Ну, кроме того, что это Мерседес. Да, ну, то есть, вот то же самое нужно понять. И для кого-то это важный момент. Кто-то без Мерседеса вообще жить не может. Это вот этот комплекс, надо понимать, для чего этот продукт нужен. А этот продукт реально нужен. И вот правильно говорит генеральный директор, что это нужен, для кого-то это может быть не основной продукт, для кого-то это может быть там второй, третий банк, но для них это возможность перекредитоваться, в сезон получить дополнительные кредиты, получить еще что-то. И в обмен на это они идут на какие-то уступки, то есть часть денег они пропускают по этому счету, еще что-то делают. И на самом деле это важно, хотя бы даже они брать ничего не будут, никакого кредита. Но для них важно иметь такую возможность, да, там на случай ядерной войны какой-то в сезон. И на самом деле это важный момент. Я, допустим, когда банки приходят, я рассматриваю все предложения. Более того, мне даже когда деньги не нужны, чтобы поддерживать кредитную историю, то есть мне хватает оборотных. Я беру кредит в каком-то новом банке. По какой причине? То есть меня проверили, я его совершенно спокойно вернул. Это для чего? У меня возникает необходимость, я уже не прохожу эту процедуру, у меня размер кредита увеличивается, ну и так далее. А есть еще причина, допустим, опять же, кредитной истории. То есть ты в крупном банке кредитуешься, когда приходишь более мелкий, ну, это крупный, как бы это все так. У меня-то как бы суть не в этом. Суть в том, что не веришь. Суть в том, что не веришь, а не веришь, потому что не понимаешь, для чего это нужно. Ну, то есть, знаете как, вы немножко смотрите, то есть, блин, слушайте, какие ребята, что вы делаете, зачем вы нас берете? Идите. По сути-то есть же там через дорогу, там тот же самый хороший там банк. А почему? Ну, Они... Да, может быть, я в том банке уже работал там, да, и разные моменты бывают. Тем более, я все-таки считаю, что хороший продавец, он как бы продает там, ну, все что угодно. Хороший продавец удовлетворяет потребности. Что такое продажа? Удовлетворение потребностей клиента. И хороший продавец — это человек, который удовлетворяет потребности клиента. Понимаете, ваша задача не просто запихнуть. Ну, то есть запихнуть можно один раз что-то. Второй раз вы уже ничего не запихнете. В вашем случае, то есть можно как подписаться от этого, так и отписаться от вашего банка. То есть, если люди идут на это, то они идут осознанно. И это не девочки-нимфеточки все-таки, с которыми вы разговариваете. Это люди, как правило, серьезные, которые понимают, что они делают. Но вы не верите в этот продукт только по одной причине. Вы не понимаете, для чего он нужен. Ну да, надо стараться. Вот, и мы почему на деловые аспекты сейчас сбиваемся? Потому что на самом деле этот продукт, он нужен. Я, допустим, ну, есть кто-то, вот, кто обслуживается в вип-залах где-нибудь? Где? В вип-залах. Там, в тех же банках еще. Ну, что? Ну, вот Сбербанк, он дешевле. Но я не хочу там обслуживаться, понимаете? То есть, чтобы не снять какие-то деньги, да, там, из операционного зала Сбербанка, так мне надо еще трех человек брать, чтобы меня на выходе по голове не стукнули, там, толкаться с бабушками, которые снимают 200 рублей, ну и так далее. Я, может быть, заплачу дороже, но я пойду в VIP-зал. Ну ладно, с этим я тогда еще поработаю. Другой момент, вообще вот, я уже много времени сел, честно. Нам интересно. Другой момент, есть такой вот там всемирно известный MLM, Reflame там и так далее, да? Ну сетевой, да. Нет, мне просто как бы, я понимаю, что сейчас важно уяснить, что такое вообще продажа, потому что я сейчас туда, наверное, не туда иду. Вот. Это тоже получается нормально, когда на улице кто-то там подбегает, там, давай, давай. Хотя, ну, то же самое Reflame, я сомневаюсь, что хорошая. Вот это... А? Школа очень хорошая. Ну, MLM? Я сейчас не со стороны продавцов. Вадим, я просто работал с MLM, я знаю. Там работают люди, которые фанатично преданы этому продукту. А я бы привел в пример не Reflame, а Mary Kay. Они хоть открещиваются, что они MLM, блин, там вообще... А? Это сетевой маркетинг, что бы они ни говорили. Да. Но я вас уверяю, там люди просто влюблены в это Mary Kay. Ну, все, это понятно. Они просто влюблены. И, то есть, и, там, вот у меня бархатные ручки там, а вот у меня вот это, и все там, спину почесать, там, крючок вот такой. Но все от Mary Kay. Вот кто общался, да, я думаю, многие женщины общались с этими там. При слове Mary Kay они это, почему? Они страстно верят в этот продукт. То же самое я вот Миролюкс, если знаете, да, косметику, когда-то там проводил занятия. Они тоже там, у ребенка сыпь, Мира такая, это такое-то. Голова чешется, вот шампунь от Кристиан Диора там совместно. Они очень верят в это. И поэтому, ведь суть MLM, она гениальна, то есть фанатично преданные марке люди, там же тоже есть разные уровни, разные структуры, там есть бизнесмены, а есть, которые понимают, что делают, и выстраивают под собой структуру, а есть вот, знаете, там тетя Клава, которая взяла там Тенториума какого-нибудь, и вот он ей помог, у нее теперь желудок не так болит, и вот она поперла по дому там засовывать этих пчелок, кому надо и кому не надо. Но основное верится, это вера в продукт. Вот то, что вы говорите, вам не надо равняться на этих ребят. И я объясню почему. Потому что, с одной стороны, да, продавец может продать все, что можно, и все, что нельзя. Но, Вадим, мы опять возвращаемся вот к конкретному Вадиму, к вам. Если вы не верите в продукт, вы будете комплексовать, вам не будет хотеться ходить на работу, вам будет тяжело. Если вы верите в продукт, вы включите все свои знания, там, умения, опыт, образование и так далее, и вы его будете продавать. Просто нужно этот продукт почувствовать. Кому он нужен и для чего он нужен? Потому что MLM на самом деле, за редким исключением, когда, помните, были эти канадские компании, которые там, вам сегодня повезло, у нас сегодня распродажа. Ну, то есть, когда они подходят, ну, это авантюризм. Это лохотронство. И это. Здесь я, кстати, допустим, поддерживаю такой подход к бизнесу, когда ты продаешь именно то, что нужно человеку, а не то, что ему втулить. Хотя, на мой взгляд, опять же, вы имеете дело с людьми, которых не так уж просто вот прийти и, извините, расчухать. Ну, потому что это там в основном клиенты солидные, там сетевые какие-то магазины, там предприятия большие. Я про это и говорю. У вас уровень, я не могу сказать, не думаю, что ваш вот коллега, да, который там имеет большую результативность, да, чем вы, что он может вот так вот капитально развести там. Эй, яхонтовый мой, кредиты не низкие там. То есть это же не тот вариант, да? То есть там ребята, которые мониторят все время финансовый рынок, и они без вас прекрасно знают ваши условия. И когда говорят, ведь это же отрабатывается, мы уже с кем-то работаем, да? Сопротивление контакту. Это отрабатывается. И отрабатывается почему? Прекрасно, что вы с кем-то работаете. Я знаю, замечательно там и так далее. Здесь проблемы вот именно в этом нет. Ладно, все, я понял, не буду больше времени занимать. Хорошо. Попробуем полюбить это дело. Понять, для кого он нужен, я бы так сказал. Ну да, пусть будет так. Понять, что он нужен и что он действительно нужен. Александр, есть вопросы? В принципе, нет, я так по ходу иногда задаю. Хорошо, спасибо. У меня такой небольшой вопрос. Вот перед тем, как мне с директором нужно было разговаривать, у меня самая главная задача стояла выяснить его позицию. В принципе, в любом случае, ну это положительно для меня был бы результат, но я очень жутко стала волноваться. Вот это просто, у меня аж, я не знаю, не то, что руки тряслись, но было заметно, и коллеги мне сказали, что у тебя глаза такие. Вот, и, ну, я не знаю, может быть, в принципе, если там чаще мне придется дальше, в дальнейшем сталкиваться, мне как-то это пройдет, но хотелось бы понять, вот, почему это, и как можно себя, допустим, подготовить, там, не ждать там целый год, следующего какого-то момента, когда нужно будет собрать волю в кулак, если там придется дальше решать вопросы, и вот пытаться. Но я хочу сказать вот еще что, как только мы с ним стали разговаривать с первых раз, меня отпустило, и я совершенно спокойно с ним разговаривала. А до этого, ну, просто не знаю. А как вопрос в чем? Ну, вот я хочу понять, вот почему так происходит, и как с этим бороться, с волнением. С волнением почему происходит? Ну, чего боится человек? Волнение – это, по большому счету, да, там тревога, страх. Чего человек боится? Ну, отказано. А он, да, вы боитесь оценки. Вы боитесь, что... Знаете, это же опять же относится к неуверенному человеку. Он думает, что он дурак, но сейчас он так напрягся и сильно скрывается. Ну, а вдруг директор окажется прозорливым и увидит, что... О, здрасте, так вы же дура, чего вы так напрягаетесь? И... Вы боитесь оценки, вы боитесь повести себя как-то не так и что-то не так сделать. Для этого подходит, вот опять же, для расслабления этой ситуации, ну, такой прием называется вербализация эмоций, мы когда-то о нем говорили. Но нет, ну просто вот я знаю об этом приеме, но я как-то себе слабо представляю, как я начну разговор с директором, скажу, я немного волнуюсь, да, там, как-то. Да почему нельзя сказать, что я немного волнуюсь? Ну после, после правильно, отсюда и волнение, что я должна всегда казаться сильной. Они же чувствуют, ты себя директор, тем более. А то, что ты волнуешься, он чувствует это, чувствуется моментально. У нас директор все жесты даже сечет. Да это все секут, просто кто-то осознанно, кто-то неосознанно. Ведь мы же невербальное поведение читаем достаточно легко и. Обмануть можно? Ну, можно, но очень тяжело. Понимаете, чтобы обмануть, надо владеть, вот, знаете, вот быть как аферисты, да, которые там. Это определенная специфика. Я вот про себя знаю, что я так не умею. Вадим, вот, ну не умеет он так. Надо использовать какие-то свои сильные стороны, а не тренировать другие. А что? На курсы афериста. Аферистов пикаперов. И еще один момент, ну, почаще общаться с начальством. А еще вот ключевой момент, почему волнение идет, потому что вы ставите себя ниже его. Вот я еще, меня вот удивляло, что я, ну, я подготовила отчет о проделанной работе, я сама видела, что у меня очень высокие рейтинги по статьям. То есть у меня, допустим, там в 3 раза больше, чем у коллеги, которые пишут по страхованию. И, ну, это очень, довольно высокий уровень. Но при этом я говорю, что вот я там походила по лестницам немножко, там, чтобы как-то, ну, физически вот эту нагрузку себя снять. Но потом, когда я отдышалась, пришла себя, у меня опять началось то же самое. Ну, то есть это вот как-то. Надо прям с лестницы забегать в кабинет. То есть это смахивать пот. Да. Вы ставите себя ниже его, и из-за этого возникают эти сложности. Да, мне все обидно. У меня, наверное, 2 вопроса. Вот у меня такая ситуация вот с ребенком, ему 12 лет, старший сын. Он у меня сидит за компьютером целый день. Ну, когда он ходит в школу, он ходит. Ну, в принципе, как бы ситуация не патологическая, потому что он учится, как бы, получает 4-5-4. Вот, ну, как может и 3-й год, то есть, ну, то есть несколько удивляюсь, когда я учился, 4-5, у него может быть там 2, на 4-5, вот, в одном и том, вот, но как-то вот таких мотиваций других вообще не вижу. То есть есть компьютер, ходит в школу, потому что, ну, то, что надо, вот, спорт, ну, как-то. А что за компьютером делать? Ну, прям играет, стрелял. Страшное дело. Давно играет уже? Ну, с 9-летнего компьютера, ему 12, ну, наверное, год уже достаточно. Там. 3 года, то есть? Ну, первый год, ну, 2 года, наверное, там достаточно интенсивно. Ну, вот, знаете, разные мнения. На мой взгляд, здесь должен быть такой полусиловой вариант. Ребенка от компьютера нужно оттаскивать. Это вариант наркомании. У нас вот в нашей семье, да, с племянником была такая проблема, у моего старшего брата. Его ж трусило, когда он этот компьютер видел. Вот реально трусило. Его просто отлучили от компьютера. То есть, вплоть до того, он свой компьютер домашний, стационарник, увез в офис, а купил ноутбук и увозил его каждый день. Ну, чтобы доступа к компьютеру не было вообще никакого. И через какое-то время вот он переболел. Понимаете, компьютер очень заманчивая вещь. Очень заманчивая вещь. Во-первых, офигенно интересно, да, особенно как вот эти современные ходилки-стрелялки, так вот периодически демонстражки заходишь, смотришь, ну, я, вот у меня был игровой период, наверное, 2 недели, после чего мне это надоело, и время тратить не хотелось. Но по сравнению с тем, вот как раньше были игры, сейчас вообще это какие-то художественные фильмы, в которых ты можешь походить, еще и пострелять кого-то. И, естественно, этот виртуальный мир, он затягивает, потому что он безопасный и страшно интересный. И, на мой взгляд, развитие это никакого не дает, абсолютно никакого, а времени уходит колоссальное количество. И, ну, на мой взгляд, здесь должен быть какой-то баланс. Я понимаю, что все с этим согласны, просто чтобы как-то вот отключить этот компьютер, нужно какую-то, наверное, замену. Да. Да? Вот. А он, в общем, уже не хочет. Спорту интересно общение у него. Ну, он в школе нормально общается, я смотрю, вот там дети зовут на рождение. Но мне школе, ну, 12 лет, и мы довольно далеко от школы живем, поэтому как-то. В дворе никого, и дворов нет, и круг общения не пойдет. И вот в чем, то есть, ну, компьютер хорошо, ладно, нет, он телевизор. Вот, то есть, и когда я пытаюсь его от этого отключить, я его должна все время развлекать. А я тоже этого делать не могу, потому что у меня еще двое детей, во-вторых, работают. Ну, это не обязательно там спорт или это. Понимаете, что значит хочет, не хочет? После компьютера вообще чего-то хотеть. Не знаю, кто-то проходил вот этот период игромании. Ну, страшно, это же увлекательно. Вы можете этим сутками заниматься, да, вот реально. Ну, вот кому-то надоедает быстро, а кто-то как. Как мы. Не успел руки помыть, бежит компьютер. Ему 32 года, не 12. Да. Это другая жизнь, это часть другой жизни. Там виртуальная, комфортная, интересная. Это герои. Нет ответа, да. И он ничего не хочет, по какой причине? Он же ничего и не рассматривает. Чтобы чего-то не хотеть, ну знаете, как вам блюдо какое-то приносят, а вы не спросив даже из чего оно, вы говорите, не хочу. Ну, я пыталась там ходить на карате, на плавание, там, я не то, что я его заставляю, я говорю, выбери сенсор, хочешь волейбол, пожалуйста, волейбол, хочешь подвинуть, пожалуйста, волейбол. Он, ну, там, походит неделю, две, потом, ну, и не знаю, с компьютера. Ну, знаете как, в любом случае, берите компьютер, телевизор. Потом, я так думаю, будет период типа ломки у наркомана. Да, будет период типа ломки. Ну, что мне с этим делать? Ничего не доставать. Да, давай, что ты хочешь, я это, развлекать тебя у меня нет, ты парень взрослый, но если ты куда-то хочешь ходить, я готова это профинансировать и помочь. Не знаю, ну, он может начать ходить в интернет. Что? Ребенок, он же найдет, выход, конечно, найдет. Друга будет выпадать в школу, в интернет будет. Ну, я не знаю, у меня вот, опять же, я еще не видел, когда это хорошо заканчивалось, я видел, вот, когда вытаскивают. Вот у меня брат применил, ну, такой, можно сказать, запретительный силовой где-то вариант, да, но дальше у его сына было, у моего племянника, у Лени, у него было все расписано. Но мальчик к 14 годам в совершенстве владел двумя языками. Его брат брал с собой, он директор телекоммуникационной компании с иностранным капиталом. Он его берет на переговоры, тот переводчиком является официальных деловых переговоров. На выходные они, то есть они были в тех местах, где я, допустим, еще и близко даже не знаю, когда попаду. То есть они все время были в языковых лагерях, они были в Англии, это на каждые каникулы, в Австралии они были, в Японии, еще где-то. То есть они все время чем-то занимаются, с репетиторами, еще с кем-то. И это его инициатива. А понимаете, инициатива ребенка в чем состоит? Ну, какие-то желания. Ну, желание есть, но, понимаете, после компьютера у него желание осталось, боюсь, только одно. Вот, а второй вопрос, в принципе, тоже вчера поднимали, это по поводу родителей и тревожности. Например, моя мама. У меня просто сейчас такая сложная ситуация, что я уже не могу вообще ни о чем с ней разговаривать, что любое, любая какая-то информация, которую я ей выдаю, у меня обрушивается тревожности со всех сторон, подействуют уже все родственники, начинаются звонки, все ли в порядке, что случилось, а как же будет, как так. Вот, и я, то есть, с одной стороны, понимаю, что, ну, как бы, то есть меня это не беспокоит, потому что я практически прекратила общение. То есть я вот звоню, как дела, все нормально, все. А, но я понимаю, что вот ей это хочется, но она переживает. По большому счету, я и сестра работают. Она к вам пристает или к сестре? Она пристает к обоим. К обоим? К обеим. Ну, у вас есть хороший шанс, если она еще к обеим пристает. Если вы от нее отделаетесь, она наляжет на сестру. Ну, она вот сначала начинается уход, она не получается на меня. Угу. А вопрос в чем? С этим можно поделать? Просто потому что мне... Нет, вы можете общаться, но вы можете пресекать эту тревожность. Понимаете, вот когда родители в таком возрасте, она же уже не работает. Это она работает. Работает. Опекать уже некого, дети ушли. То есть формируется такой экзистенциальный вакуум, цели в жизни нет. И единственный способ эту цель обрести, это... начать компенсировать мозги детям. Чем они и занимаются практически все. Ну, у меня, честно говоря, тут моя реакция, потому что у меня, в принципе, ничего не может вывести. Ну, как, очень редко что-то выводит из себя, но моя мама способна меня вот, за 10 минут... Вот смотрите, вот именно потому что вы на нее реагируете, поэтому вам мама и звонит. Подкиньте ей звук, вижу вот там. Нет, животные не помогут. Именно по этой причине вас и. А пример можно вот разговора? Ну вот вчера ужинаем в ресторане, и тут заходит разговор, я купила некоторое время назад квартиру через ней. И, в общем, за столом разговор такой, что сейчас имею банкрот. Мяу. Вот. И ну, меня, естественно, это как-то вопрос задевает, то есть, как бы, собственно, это еще через год, кроме договора ничего нет. Ну, я не то, чтобы приехали, да, ну, вот, что надо поузнаваться, разговаривать там, с мужем сестры. Он говорит, ну, я узнаю, что происходит, но мне больше кажется, что техническое банкротство, все, моя мама, мама рядом, а у нее уже практически, она понимает, что я уже без квартиры, вообще без ничего, за жизнь кончена, без каких-то высокого банка. Я выхожу из-за стола, на меня, значит, хватает за руку, ну, что, все, квартиры нет, да, все, что теперь делать, ты завтра поедешь разбираться, я начинаю пытаться спокойно объяснить, что... А зачем вы при маме ведете этот разговор? Да случайно зашла речь, вот ты говоришь, что я уже боюсь вообще о чем-то. Не берите маму в ресторан тогда. Знаете, так, в общем, сбрось маму с поезда. Вопрос в том, вы же начинаете ей объяснять? Да. Мам, да все нормально, это вот не надо вдаваться в эти в подробности. Вот все нормально, не бери в голову. Это такие технические моменты. Все будет хорошо. Все будут с квартиры. Пойдем. Она моделирует у вас чувство вины, понимаете? Знаете, что это по поводу инфаркта? Вы можете включить обратно, то есть сказать, мам, ну если инфаркт, давай я сейчас скорую вызову. Кстати, инфаркт скорой очень быстро лечится, сразу практически. Как Это не, наоборот, очень серьезно, этот, мне плохо. Но, знаете как, ведь мама, ой, мне плохо, я не знаю, что делать. Как что делать? Надо вызывать скорую. Нет, скорую не надо. Ну, у нас так и делают постоянно. Скорую не надо, почему? Потому что ей нужна она. Это вампиризм, да? Это вампиризм, чистой воды. Это чисто игровые отношения. Это вот вампир это ее, вампир мама. Вам нужно выходить из этой игры. Если вы все будете объяснять и все принимать за чистую монету, то мама будет этим пользоваться. А второй момент, чего вы так часто с мамой общаетесь? С ней вообще редко общаюсь. Редко, но метко, да? Нет, ну после каждого общения, да, я не отрицаю. Вот мама должна быть в курсе только одного. Все хорошо. Она обижается, ей нужно, чтобы я ей сказал, что ну, ей... Вот у нас да все нормально, я не знаю, что рассказывать. Вот мы так и общаемся, все хорошо. И можно так, про сестру, а тебе Светка ничего не рассказывала? Хоп! А она ей передает, если она что-то там где-то услышит, она тут звонит мне и сообщает, что а ты слышала, что вот там питание, как у меня так, вот, так ужасно все. А папа жив? Папа нет, не жив, папа уже жив давно. Я прекрасно понимаю, что это идет, я не понимаю, что с ним делать. Вам нужно не реагировать на нее и все. А? Ничего не рассказывать тоже нельзя, рассказывать не минимум. Она через какое-то время, вот поверьте, у меня тоже самое с мамой было, она через какое-то время начнет привыкать. Что у нее нет информации. Все. Сейчас, слава богу, сериалы и всегда по телевизору идут. Есть чем заняться. Да. Это она так, на рекламной паузе вам позвонила, кайфа рубанула и пошла дальше смотреть. Просто вы по-детски немножко, знаете, начинаете оправдываться, объяснять что-то, раздражаться, бунтовать. Но все это по большому счету детские реакции. У меня, вот я еще раз говорю, у меня мама высокотревожная. Третий день вообще человек не звонит. Если вот не довольно, там, может быть, он короткий, но воспитательный период, мне бы звонили 3 раза в день. Что ты кушал, куда ты ходил? Ну да, как дела? Нет, там, это какой-то момент случился, наверное. Это связано, ну, вообще большинство, я вот сколько семинаров веду, большинство мам, очень большое количество, к старости ведут себя именно таким образом. Ну, нечто подобное делают. Я думаю, у многих это происходит. Да у меня папа хорошо, тот мотается где-то, то есть никого не трогает, ему ничего не надо. Потому что нечем заняться. Это же проблема экзистенциальная, которую пытаются решить за ваш счет. Это все. Хорошо, Настя. Я только немного сформулировалась. Мысли и страх двигаться дальше. Я так понимаю, это тоже застенчивость. Я думаю, что от меня ожидают чего-то сверхсовершенного, сверххорошего. Ведь я даже на работу вот на это устраиваться, я подготовила такую связку, которую мне даже не надо было показывать. Ведешь виду, иди. Все. А вопрос в чем? Что меня просто протестируют, что я должна все знать на 100%. Хорошо. Ну, замечательно, ты сходи. Ты просто сходи и сделай. Ты до фитнес-клуб шла устраиваться, по-моему, 2 года. Поэтому просто сходи и сделай. А все оказалось не так страшно, как... А потом в чем сложность? Сходи в тот клуб, в который ты хочешь. Пусть я даже, но во всяком случае ты точно будешь знать, что от тебя хотят. И почему ты не подходишь к этому клубу? А так ты будешь еще 3 года сидеть и гадать, что подходит, а что не подходит. Я уже говорил, если есть страх, то надо идти на этот страх. От страха нельзя бегать, он всю жизнь будет бегать за тобой. Какая? Конек-горбунок. А кто нравился в коньке-горбунке? Мне очень хотелось конька-горбунка своего. Ну, конек-горбунок, это ж... Вовсе не дурак, он же поймал его. Ну, там, подождите, он же, он разве конька поймал, он птицу поймал, жар-птицу. Жар-птицу, да, я запомнила, у меня был вариант сказки, где была лошадь с 3 коньками, с 2 детьми и маленький конем-горбун, который он поймал. Ну, правильно, жар-птица дала 3 коней, которых забрал царь. Не помню про птицу. Нет, про коня. Красиво, один. Ну, горбунек это такой, да, символ халявы. То есть, ну да, сила за тебя все решает. Такой несимпатичный парень, но все делает. Давай сейчас не будем уже эту сказку, я думаю, закопаемся. Такой конкретный вопрос есть? Нет? Иван. Ну как мы вчера выяснили, в принципе, не знаю, насколько. Точно, как моя ревность, это, то есть, она на почве моей неуверенности в себе. А, знаете, я, например, там, работаю, кое-что делаю. У меня есть такая вещь, скажем, патологическая, я не могу себе приписывать определенные. То есть я делаю что-то хорошее, то есть успех какой-нибудь. Но меня, скажем так, он как-то, знаете, не радует. Меня хвалят, мне как-то. Хотя, скажем так, я зависим от чужого мнения, то есть я ищу чужого мнения. Мне говорят, да, вот то, что я ожидаю, даже в позитивном, то есть да, ты хороший, там, но мне почему-то, знаете, есть такое, что ну, не удовлетворяет это. А если меня как бы, там, вот ты плохой, значит все, это уже я, тот настоящий. То есть нравится, когда ругают? Нет, я бы не сказал, что мне это нравится, но... Ну, как бы с этим ты согласен. Все идет хорошо, как будто по мне что-то не так. Угу. Значит, это повезло, а когда неудача, то это закономерность. Типа того. Может, какие-то тренинги, авторы поднятия самооценки, либо какой-то спектр литературы, который. Иван, а вам сейчас сколько лет? 23. Образование? Высшее экономическое. Экономическое. А кем вообще себя видите лет через 5? Знаете, вот проблема-то и в том, что как лектора-то особого нет. Я делаю кое-что. Вот, например, аквалистика – это то, что мне дается очень хорошо. Кто такая? А, это все, я понял. У меня это получается очень даже плохо. То есть в Москве я увидел объекты реально худшего качества, чем я это делал. То есть люди срубали за это более, скажем, больше бабок, как бы без зазрения совести. Если попрошу столько денег у клиента, и он как бы начнет кривить душу, там, лицом, там, дорого, все такое. Но я сейчас как бы потихоньку пытаюсь это уладить, как бы, ну, идите в фирму, так, я, в принципе, реально предлагаю вам такие сдержанные цены, которые обдуманные, мотивированные. Но все равно как-то есть какой-то осадочек, когда клиент этим недоволен, конечно, понимаю при этом, то есть, когда у клиента связано, то есть формируются негативные ощущения, ну, ожидания, то есть негативные ощущения, потому что его ожидания не оправдались как-то, сорвать подешево. Угу. Понимаю, что я в какой-то мере теряю репутацию, даже несмотря на что, что я скажу. Насчет самооценки, как ее поднять, наоборот, с этим. Ну, вам по сценарию надо немножко изучить, понимаете. У вас, по-видимому, есть такая штука, как склонность к самобичеванию. То есть это такая сценарная установка, что со мной что-то не так. Которую вы хотите, чтобы вам подтвердили, именно поэтому, когда вам подтверждают, что с вами все так, это вызывает легкое недоумение и даже дискомфорт. А когда вам говорят, что все не так, вам это может неприятно, но как бы все нормально, все хорошо. Подтверждается сценарная установка. Я минус, вы плюс. Вот это сценарная установка. Как с этим, в принципе, бороться? Где тут собака? Что со мной что-то не так. Здесь собаку искать, может быть, и не надо. Но то, что я сказал, дальше копаться не нужно уже. То есть, потому что накопать вот в психоанализе, да, в глубинах подсознания можно накопать все что угодно. Вопрос в том, имеет ли смысл это раскапывать настолько глубоко. Научитесь хвалить сами себя. Как раз это, в принципе, и не получается. Вот начните с этого. Я не могу как бы приписывать себе определенные заслуги, хотя я, например, считаю, что да, вот действительно, то есть взять, например, да, с Нового года до момента, мои Иван, да. Здесь, допустим, проводятся занятия, насколько я знаю, вот Илья Борисович ведет их. И вы можете написать оду себе, и просто вот эта корректировка, она требует определенной систематики, да, занятий. И у вас же есть, да, что-то подобное. И понимаете, чтобы научиться принимать похвалу и реагировать на критику, очень важный момент, прежде всего, поверить в то, что ты этого достоин. Что ты этого можешь. И именно для этого нужно, вот когда придете там как-нибудь на занятия сюда, составьте вот или оду себе, или какой-то список своих достижений. И вы увидите, что вы туда напишете далеко не все. В плане не все вспомнить? Ну, не, или не все оцените как достижение. А что касается аквариума, то вы зря возмущаетесь. Это вот к вопросу, который мы поднимали, да, вот с Вадимом. Это примерно то же самое. Не важно, как делает аквариум и кто-то другой. Потребитель не дифференцирует качество этого всего удовольствия. Но как это продано? Не, но потребители тоже разные. Потребители разные бывают. Но большинство делают. Понимаете, вот я в медицине работал, больной никогда не может дифференцировать качество услуг. Хирургических. Критерия два. Кожный шов и общение с врачом. Ну, конечно. Последующая часть. Ну, вы же не видите этого, да? На операции никто не присутствовал. И последующие, более того, я же опять же говорю, да? Последующие могут быть в каком случае? Негатив. Вот, допустим, кожный шов сделали хорошо. Негатив может быть когда? Когда сказали, что будет все в порядке, а оно оказалось не в порядке. Вот тогда будет нехорошо. А если сказали, что было тяжело, и дай бог, если все пройдет как надо, а то может быть, и тут прошло все как надо, тогда человек счастлив, врач красавец, шов сделал такой, хотя рисковал, пули свистели над головами. И будет все то же самое, но результат будет разный. Мы же вообще живем в мире глюков. То есть это наше восприятие мира. А им можно манипулировать. То же самое, как вот вчера интересный репортаж был по поводу освещения войны вот, в Осетии. Да? То есть на западные каналы, особо не перевирая информации, просто распределяют ее таким образом, что возникает ощущение, как будто мы вторглись на территорию Грузии. Показывая реальную картинку, там ничего не приписывая, но... На вашем счете так и есть? М? На вашем счете так и есть? Осетия это Грузия? Ну, опять же, это ж можно по-разному интерпретировать, трактовать и все. Так что вот так вот. Еще есть вопрос? В принципе, все. Да. Да я успею. Сейчас еще есть время. Ну, мне же тебе даже совсем не удобно свою группу вопрос задавать. Да? Ну, смотрите. У меня вопросы тоже по поводу вчерашнего, да, ситуации. Есть ли вот какая-то методика или как мне повести себе разговор с мужем, чтобы мне окончательно определиться, изменится что-то? Вы знаете, его отношение может измениться только в том случае, вы не можете изменить его отношение. Вы можете смоделировать его поведение, изменяя свое поведение. А как мне это сделать? Ну, если для него значимы эти отношения, то, ну, я не знаю, там, немножко можете отстраниться, я не знаю, может... Я уже отстранилась, насколько могу. Ну, то есть его это особо не волнует. Это раздражает, естественно. То есть у меня напряжение до того находит, что вот мы спим рядом, мне его толкнуть хочется так, чтобы он с дивана свалился. Он это понимает. Жень, ну, если честно, я боюсь, что особо ничего не поменяется. То есть обычно такие изменения идут после каких-то, ну, после глубокого кризиса, да? Во время кризиса человек очень часто, ну, переосмысление идет. Сейчас у него все хорошо. Ну, как бы, видите, у нас куча мужиков хотели бы так жить. Представляете, играет на компьютере, жена деньги дает, что еще надо для счастья? Вы бы от такого отказались? Вы же сами мечтаете об этом. Жень, да я хочу жить. Нет, я хочу работать. Я просто хочу поддержку. Я понял. Ну, вот сейчас у него нет мотивации меняться. И на ровном месте нет. Она может появиться, знаете, когда вы подадите на развод, если честно. Ну, то у меня уже была такая мысль, пойти заявление. То есть, если для него ценны эти отношения, то ты все устраиваешь, но я не могу жить с человеком, который... Если она потеряет источник дохода, то есть, как бы, вдруг резко окажется, что... Что? Что она не зарабатывает больше денег, что должен там... На что-то надо жить. Ну, понимаете, она узкий специалист, она не может резко поменять, потерять источник дохода. Ну, как может, если ее катком переедет, там, конечно, по шею. А? Ну, и что это за... Подожди, ну и что это за семья будет? Я же не могу спрятать кастрюлю с супом. Не, она может сказать, что там финансовые сложности в компании, там да, сократили зарплату. Да, там... Та же компания стабильная. Да, она известная. Она стабильная. Жень, ну, что-то придумать можно. Ну, он скажет, ну и хорошо. Его-то все устраивает, он же дома сидит, у него трат-то нету практически. Так он и говорит, мне ничего не надо, это тебе надо. Тебе надо одеваться, тебе надо маникюр делать. А мне ничего не надо, я проживу на эти 20 тысяч. Ну да хорошо, будем сидеть как две чушки. Так он может как чушка ходить, а я-то не могу. Жень, вот я боюсь, что вот так вот. Сейчас у него нет смысла ничего менять. Единственная мотивация, которая его может изменить. То есть у него нет мотивации достижения. Когда нет мотивации достижения, необходимо тогда формировать мотивацию избегания. Избегание. Мотивация достижения – это когда я хочу чего-то достичь, а мотивация избегания – когда я достигаю и убегаю от чего-то плохого. Не тогда, когда я иду на достижение, да, а когда... Создать такие условия, что да, он начнет действовать. А если я, допустим, сейчас скажу, давай мы на две недели разъедемся, вот мы будем жить либо так вот, как ты будешь зарабатывать, ты будешь стремиться, вот за эти две недели подумай, подходит тебе это или нет. Если нет, тогда давай, значит. Ну, вы можете попробовать. Я просто, ну, с ваших слов, я, ну, вот иногда со слов я вижу человека. Я мужа чуть-чуть вижу, но я не могу вот настолько досконально сейчас реакции его предсказать. Самое страшное, что у нас такие родители, понимаете? Я вижу, откуда это идет. Ну, я еще раз говорю, скорее всего... Ничего не будет. Да. Ну, спасибо. То есть ваша мотивация может измениться, когда будет уход. Хорошо, все, спасибо тогда за внимание. Спасибо. До свидания.